Павел завел двигатель, и мы тронулись с места. 200 метров на юг, затем 500 на запад, прошептал голос в моей голове. Нашли все-таки, быстро управились. Должно быть, темный мир для духов, как дом родной. Я сказал Павлу, куда нужно ехать. Наша машина рванула сквозь густой туман по мертвым улицам жуткой альтернативной реальности. Меня начали тревожить мысли о внешнем виде этого мира. Почему он выглядит точь-в-точь, как наш? Мы будто и не покидали Санкт-Петербург, если не обращать внимания на одно маленькое «но». Местная северная столица явно пережила метеоритный дождь. Либо этот мир когда-то был таким же, как и наш, но по какой-то причине погиб. Либо все это какая-то иллюзия. Монгольский шаманский навигатор привел нас к источнику сильных колебаний темной магии. В большом многоэтажном здании раздавались громкие шорохи. По ощущениям, внутри бесновалась целая сотня монстров. Но именно оттуда до меня доносился тонкий запах ледяной магии. Анастасию унесли туда. «Мы на месте», — сказал я Павлу. «Антарктида там. Паршивое местечко», — вздохнул Мясников. «Здесь сложно почувствовать себя в безопасности. Боюсь, здесь вообще нет безопасных мест», — Павел, — ответил я. «Нам нужно как можно скорее вытащить Анастасию, найти Ковтунова и искать выход. Причем срочно». Я говорил это уверенно, но впервые за долгое время действительно сомневался, есть ли выход из сложившейся ситуации. В такой глубокой заднице я не оказывался еще никогда, и чтобы из нее выбраться, придется нешуточно попотеть. Я вышел из машины, залпом выпил 3 бутылки зелий силы и тут же заблокировал отражением его побочки. Последнее, что мне нужно в темном мире, это повышенная либидо. «Готовься, Павел, нас там уже ждут», — сказал я. «Вопрос в том, кто нас ждет», — подметил он. «Моего отца Фаба мы прикончили, а Ковтунов со своим монстром остались далеко позади». Мясников задался очень правильным вопросом. «Фабы принимают облик страхов, а все присутствующие здесь, не считая Ковтунова, свои страхи уже победили. Значит, в темном мире есть кто-то еще». И ответ очевиден. Анастасию утащили Фабы, которые обрели телесный облик из-за страхов Быкова. «Возможно, они и его держат в этом здании», — предположил я. Павел сглотнул сухой ком, но ничего не ответил. Мясников все время выделывался своей силой и могуществом рода, но на деле был далеко не самым смелым человеком. Темный мир давил на его психику, ложился на плечи непосильной ношей. Мы с Павлом вошли в здание, и картина перед нами предстала, мягко говоря, нелицеприятная. Все этажи в многоэтажке уже давно обвалились, а в огромной комнате, что образовалось после обрушения потолков, возвышалась массивная кладка яиц. «Это еще что за мерзость?» – прошептал Павел. Вокруг яиц носились ящероподобные фабы. Они сооружали что-то вроде кокона, в центре которого и находилась лишенная сознания Анастасия Антарктиева. Похоже, приблизительно так и появился на свет дедушка Аким. Скорее всего, старика таким же образом поймали фабы-пауки и сделали получеловеком-полумонстром. «План такой», – прошептал я. «Ты, Павел, идешь и достаешь Антарктиеву из пут, в которые ее завернули. Пойдешь туда только тогда, когда начнется шумиха». «Шумиха?» – не понял Павел. «Ты хочешь взять их всех на себя? У нас нет других вариантов. Ты ослаб, а я уже накачал себя зельями так, что почки болят. Давай по крайней мере постараемся, чтобы моя жертва не оказалась напрасной. Ты что, помирать собрался?» «Нет, это я про почки», — усмехнулся я. «Как только все ящеры бросятся на меня, ты сразу же вытащить Анастасию и спрячешь ее в машине. Окажетесь оба в безопасности, сразу заводи двигатель. Я подтянусь к вам при первой же возможности. А теперь, готовься». Я набрал воздуха в грудь и закричал. «Ну что, скользкие ублюдки, только и можете, что красивых девок похищать. Попробуйте меня возьмите, ящеры поганые». Фабы тут же перестали заниматься своей бытовухой и обратили на меня взоры своих узких черных глаз. Я быстро пересчитал, сколько монстров собралось в здании. Их было не меньше 10. По высоте ящеры бы сошли за взрослых мужчин. Судя по их когтям и оскалившимся пастям, битва мне предстоит далеко не самая простая. Ящеры, издав дружное шипение, сорвались с места и понеслись на меня. «Пошел, пошел, пошел», — скомандовал я Павлу. Мясников рванул вдоль стены к Антарктиевой, но один ящер все же отбился от стаи и побежал вслед за ним. Фабы были жутко быстрыми и агрессивными. Они не стали церемониться и сразу набросились на меня всем скопом. «Это не ящеры. Передо мной группа магических саламандр. Мне доводилось встречать этих ублюдков в тропических лесах. Видимо, у Быкова тоже был неудачный опыт общения с этими рептилиями. Я взмахнул руками и создал вокруг себя двойной щит. Один из монстров успел дотянуться до меня, но его разрубило пополам магическим силовым полем. Было принято решение атаковать из обороны. Правой рукой я продолжал поддерживать физическую защиту своей магией, а левой рукой разил монстров. Концентрация потребовалась чудовищная. Приходилось создавать бреши в защите, чтобы мой клинок достигал скользких чешуйчатых тел противников. За счет этой тактики я выкосил семерых фобов, но дальше ситуация вышла из-под контроля. Особо агрессивный ящер разбил своей лапищей мой щит и повалил меня с ног. Спину пронзила острая боль. Когти хищника рассекли мою кожу. Превозмогая боль, я оттолкнулся от земли и сбросил с себя уже троих фобов, которые были готовы выпустить мне кишки в любой момент. На передышку времени не было. Стоит ящерам отвлечься от меня хотя бы на минуту, и они тут же заметят, что из их кокона достают жертву. Из кокона, твою-то мать, с какой стати ящеры вообще плетут коконы? Чего встали? Рявкнул я и мощным взмахом меча срубил головы двум ящерам сразу. И это все, что вы можете. Далеко за моей спиной послышались звуки боя. Павел был вынужден вступить в схватку с фобом, но одолел его за счет магии крови. «Мясников, не трать ману почем зря, сознание потеряешь!» — покричал ему я. «Эти засранцы прекрасно рубятся обычной сталью. Я остался один на один с главным ящером, с альфа-самцом. Именно этот чертило проломил мой магический барьер. Остальные в подметке ему не годились. Ну что, дружище, хочешь пободаться?» — бросил ему вызов я. «Давай, это можно устроить». Павел пробежал за моей спиной, держа на руках Анастасию. Однако фоба он уже не интересовал. Монстр решил уделить мне все свое внимание. Я сделал резкий выпад и попытался одним колющим ударом пронзить сердце монстра, но фоб увернулся. Мои силы уже были на исходе. Запас отражения еще оставался, но тратить мне его очень не хотелось. Мне еще нужны силы, чтобы найти выход отсюда, чтобы спасти Ковтунова и всех нас. За моей спиной раздался рев мотора. Наши с Павлом мысли сошлись, и я сразу понял, что нужно сделать. Несколько раз, уклонившись от ударов ящера, я отскочил назад, а затем собрал последние крупицы маны в кулак и взмахнул рукой. «Тебе бы не помешало смотреть по сторонам!» — воскликнул я и отбросил альфа-ящера магическим щитом прямо под колеса машины Мясникова. После гулкого удара о бампер, фоб отлетел в кладку яйца и разбил своей тушей зачатки своего будущего потомства. «Молодчина, Паша!» — крикнул я и, хромая, пошагал к машине. Я и не заметил в пылу боя, что монстры умудрились подрезать мне сухожилия. Из-за адреналина боли я еще не чувствовал, но похоже, завтрашний день без болеутоляющих зелий прожить будет невозможно. Если мы, конечно, доживем до завтра. «Все, валим отсюда», — сказал я, захлопнув за собой дверь. «Отец меня теперь точно прикончит», — прошептал Павел, осматривая смятый бампер. Полуразрушенное здание зашаталось от раздавшегося в его глубинах шума. Шуршала скорлупа. Я решил, что дело в недобитом альфа-ящере, но проблема была куда неприятней. Из центра помещения на нас глядела сотня пар маленьких хищных глазок. «Фобы вылупились», — произнес Павел, напряженно вцепившись обеими руками в руль. «А ты-то чего на них вылупился?» — крикнул я. «Дави на газ, быстрее». Машина тронулась с места. За нами тут же началась погоня. Но маленьким ящерам было не суждено догнать шикарный, но побитый автомобиль Мясникова. «Куда нам теперь ехать?» – спросил Павел. «Вперед!» – прошептал голос в моей голове. «На северо-запад, 2 километра. Похоже, духам удалось разыскать Ковтунова или же выход отсюда. На последнее я не мог и надеяться. Однако через пару минут езды я убедился в обратном. Монгольские духи решили отблагодарить меня за достойную битву и разыскали все, что нам было нужно». Посреди пустынной улицы возвышалась черная арка портала, а на ее фоне шла бешеная битва фоба-лягушки и оборотня Ковтунова. «Ты тоже это видишь?» – спросил Павел. «К сожалению или к счастью, да», – кивнул я. «Белов, напомни мне больше никогда не соглашаться на твои авантюры», – попросил Павел. «Ты же хотел вернуть должок, да я лучше тебе поместье свое завещаю, чем стану еще раз соваться в это место», – воскликнул он. «Погоди, мы еще пока не выбрались. Обсудим вопрос твоего поместья уже в нашем мире». «Я вообще-то пошутил». Павел резко затормозил перед порталом. Я не глядя прощупал пульс Антарктиевой. Девушка была жива, но в сознание приходить не спешило. А жаль, нам бы очень не помешала сейчас ее магия. «Что теперь?» – спросил Павел. «Времени у нас мало. Нам надо затащить Ковтунова в портал. Минут через 5 нас нагонит проклятые отпрыски альфа-ящера. А ты уверен, что этот портал выведет нас туда, куда надо?» – поинтересовался Мясников. «А у нас есть выбор. Возможно, это единственный выход из темного мира. Придется рискнуть. Давай так, Паш, ты езжай сразу в портал. Предлагаешь бросить тебя? Придется. Так хотя бы вы спасетесь. Но мы с Ковтуновым догоним вас позже. Вытаскивай отсюда себя и Антарктиву, а я постараюсь разнять этих долбанных амфибий». Я вышел из машины, проигнорировав попытки Мясникова отговорить меня от этой самоубийственной затеи. На горизонте уже виднелась армия ящеров. У нас оказалось куда меньше времени, чем я полагал. Я махнул рукой Павлу, убедив того побыстрее покинуть темный мир. Мясников, скрипя сердцем, нажал на педаль газа и промчался внутрь черного портала. В моем арсенале оставалось только одно оружие – черный кристалл. Не хотел я использовать эту штуку, но иного выбора у меня нет. Либо рискнуть и спастись, либо рискнуть еще сильнее и гарантированно погибнуть. Выбор очевиден. Мои раны кровоточили. Стиснув зубы от боли, я собрался с духом и побежал на сражающихся монстров. Нужно освободить магию из черного кристалла и ударить ею Фаба. Причем без подготовки. Главное не перепутать и не поранить Ковтунова. Мое отражение протестовало. Сама моя природа не желала использовать эту силу. Но я пошел против себя. Я смог. Сжав в правой руке черный кристалл, я высвободил сокрытую в нем силу. Из моей ладони вырвалась черная дугообразная молния и разорвала в клочья Фаба, с которым так долго бился Ковтунов. Черная молния, точно такая же, как та, которой убили отца Пересветова. Похоже, кто-то пользовался подобным артефактом, темной магией. Ящеры уже подступали. Ковтунов повернулся ко мне и хищно оскалился. В этом обличии он себя не осознавал. «Леха!» — крикнул ему я. «Давай, как в старые добрые, на перегонки». Я похлопал ладонями в метре от его морды. «Надо достучаться до Алексея, либо спровоцировать его вторую личность. Не знаю, кто из них двоих отреагировал на мой зов, но план сработал». Оборотень, громко топая громадными лапами, помчался за мной. Бежать с порезанными сухожилиями – дело далеко не самое простое. Ковтунов стремительно меня нагонял. В метре от портала мы практически поравнялись, и только тогда я понял, что во взгляде желтых глаз нет разума Алексея. Оборотень просто-напросто хотел меня разорвать. Я добежал до портала, и в этот момент Ковтунов снес меня своим весом. Мы влетели в черную пелену арки одновременно, туда, где нас ждала неизвестность. Глава 15. Мы вылетели с Ковтуновым с другой стороны портала, чуть не сломав себе шею о холодную землю. В легкие устремился чистый, избавленный от темной магии воздух. Фух, стоило Алексею пройти через портал, и его прежний облик вернулся. Обнаженный по пояс Ковтунов рухнул рядом со мной и потерял сознание. Все мое тело изнывало от ран, но я собрался с силами и заставил себя осмотреться. «Володя, Леха, живые!» — услышал я голос Николая Бродского. «Стоп, а Бродский то что тут делает?» Мы с Ковтуновым лежали на арене перед черной портальной аркой. Знакомое место. Да это же одна из комнат тайного убежища. Мы с Николаем боролись на этой арене против Фабопса. Это что же получается? Все это время портал в нашем логове мог вывести нас в темный мир напрямую. Одуреть можно. Я был уверен, что через эту арку могут проходить только Фабы. Пробовать действие портала на собственной шкуре у меня желания не возникало, но в итоге жизнь сама меня к этому подтолкнула. Вокруг нас с Алексеем собралась толпа. В тайном убежище нас ждали и Николай Бродский, и Юлия Колокольцева, и Мария Мясникова, и птицы-фамильеры с дедом Акимом. Неподалеку от портала стояла разбитая вдребезги машина Павла. Сам Павел Мясников валялся на капоте, пытаясь отдышаться. В салоне машины лежала Анастасия Антарктиева. Мы спаслись, выбрались из этой богами забытой дыры. Вот только декана найти так и не удалось. Куда же запропастился Быков? В любом случае, шансов отыскать его у нас не было. Мы и так чудом уцелели. Аркадий Сергеевич – сильный маг. Если он не даст волю своим страхам, то его вряд ли сможет одолеть Фоб. Но если учесть, что мы столкнулись с чертовой армией магических ящеров «Саламандр», Быков все же волю своим страхам дал. «Хозяин!» — воскликнул Гаспар и уселся мне прямо на голову. «Я потерял с тобой связь на несколько часов. Даже нашей связующей нити не было. Я думал, что ты погиб. Так просто ты от меня не отделаешься», — ответил я, пытаясь подняться. Тело слушалось с большим трудом. В этот момент я осознал, как сильно мне не хватает в ближайшем округу добротного лекаря. Жаль, что с Ольгой Лазаревой наши пути разошлись. «Владимир!» — взвизгнула Колокольцева. «Ты же весь в крови. Кто тебя так?» Подскочила ко мне с другой стороны Мясникова. «И почему мой брат выехал на машине из портала?» «Долго рассказывать?» Ушел от вопросов я. «Николай, нужна твоя помощь». «Слушаю, Володь». «Готов сделать все, что угодно». Встал по стойке смирно Бродский. «Сочини мне лекарское зелье. Знаю, что ты еще ни разу его не делал, но все же попробуй. Рецепты сильных лекарских зелий были в моей книге». «Ты понял, о какой книге я говорю? Сейчас же приступлю». Подорвался Николай. «Аким, Юля, со мной, будем варить». «А я-то почему?» Недовольно отмахнулась Колокольцева. «Я хочу побыть с Владимиром. Теорию ты знаешь куда лучше меня», — уперся Бродский. «А с Владимиром побудешь после того, как мы залечим его раны». «Хорошо, ты прав», — кивнула Юля и, бросив на меня взволнованный взгляд, побежала за Николаем. «Ребят, не толпитесь вокруг меня», — попросил я. «Ничего серьезного, переживу. Лучше проверьте, как там Ковтунов». «Алексею тяжко пришлось в темном мире». «В темном мире», — воскликнула Мария. «Да быть того не может. Вы правда были там? Посмотри на мою машину», — взвыл Павел. «Она только что переехала здоровенного ФОБа. По-твоему, ее могло довести до такого состояния что-то другое?» «Да», — кивнула Мария. «Например, твоя криворукость. Ты ж гоняешь, как сумасшедший». «Брось, Мария», — перебил ее я. «Павел очень помог нам. Хочешь верь, хочешь нет, но без твоего брата нам пришлось бы тяжко». «Чего?» – удивилась Мясникова. «Ты точно о моем брате говоришь, Владимир, об этом наглом подонке? Я вообще все еще здесь, и я тебя слышу, Мария», – тяжело вздохнул Павел. «А мне-то что до твоего слышу?» – развернулась к Павлу девушка. «Я вынуждена жить в этом подземелье, поскольку наш отец в тебе души не чает, а меня, похоже, даже за родную не считает. А вы с отцом, Павел, одного поля ягоды». «Ошибаешься», — воспротивился Павел. «Я больше не разделяю взглядов своего отца. И, если уж на то пошло, никогда их не разделял». Вот расшумелись. Пока Мария с Павлом собачились друг с другом, я аккуратно поднялся на ноги и медленно пошагал к Ковтунову. Алексей лежал на песке посреди арены, но даже издалека было видно, как двигается его громадная грудная клетка. Живой, лягушачий сын. Кто бы мог подумать, что он окажется оборотнем. Я был готов поклясться, что мы всю эту нечисть истребили еще 300 лет назад. Неужели упустили кого-то? «Леха, просыпайся», — толкнул я Ковтунова. «На тренировку пора». «У-у-у», — издал недовольное бурчание Алексей. «Сейчас, сейчас, только поединок закончу». Ковтунов громко рыкнул и вскочил с земли. В его глазах читалось смятение и страх. «Лягушка», — заорал он. «Тише, тише», — успокоил его я. «Она ушла. Все уже позади». Ковтунов схватился за голову и застонал. «О боги, неужели я? Ты все видел?» «Да», — невнятно пробормотал он. «Пойдем», — позвал его я. «Лучше нам с тобой поговорить подальше от этого портала. Отсюда могут приходить фобы. Не хватало еще, чтобы Лягухан явился за тобой еще раз». Я повернулся к ругающимся Мясниковым и, набрав воздуха в грудь, выкрикнул: «Вас это тоже касается». Мне чудом удалось перекричать бронящихся магов крови. Они резко замолчали и уставились на меня так, будто вообще не ожидали, что я все еще здесь. «Чего застыли?» — возмутился я. «Идите в главный зал. Павел, а ты отнести туда Антарктиву. Она прилично натерпелась в темном мире. Пусть держится подальше от портала». «Без проблем», — кивнул Павел. «Сейчас, только машину на какую-нибудь стоянку отгоню». «А хрен ты ее теперь куда-либо отгонишь», — усмехнулся я. «Мы в тайном убежище. Отсюда твоя машина может выехать только обратно, в темный мир». «Чего?» — испугался Павел. «Да я лучше в темный мир уеду, чем скажу отцу, что машина утрачена». «Ха», — усмехнулась Мария. «А сказал, что поборол свой страх перед отцом». «Помолчи», — отмахнулся Павел. «Это что же теперь получается? Моя тачка на этой арене будет все время теперь стоять. Выходит, что так?» — кивнул я, с трудом сдерживая смех. «Если хочешь, можем тебе тут гоночную трассу оборудовать вдоль арены. Будешь ездить по кругу, если заскучаешь по своей машине». И тут до меня дошло. В тайное убежище попали два человека, которым до этого дорога сюда была закрыта. Павел Мясников и Анастасия Антарктиева. «С Анастасией-то никаких проблем нет. Мы с ней уже достаточно тесно скооперировались, и вступление ее в мой студенческий клан – лишь вопрос времени. Но Павел, ладно, в любом случае сейчас совсем не время об этом думать. Решать очередную проблему в лице Павла Мясникова я буду после того, как восстановлюсь после ранений. Вся наша компания дружно перебазировалась в главный зал. В соседней комнате, которая служила нашей алхимической лабораторией, шла неимоверная возня. Бродский с Колокольцевой орали друг на друга, пытаясь придумать работающий рецепт зелья исцеления. Аким молча сидел на потолке и глядел на них, почесывая лапой седой затылок. Павел положил Анастасию на диван. «Мария, у меня к тебе просьба», — обратился к девушке я. «Да, Владимир», — улыбнулась мне Мясникова. «Проследи за Анастасией. Если ее здоровью будет что-то угрожать, сразу зови меня, и заодно присмотри за братом». «А за мной-то чего смотреть?» — пожал плечами Павел. «Я себя нормально чувствую. Просто ману всю потратил. Я не из-за твоего самочувствия беспокоюсь. Если ты еще не понял, в данный момент ты, Павел, находишься на моей территории. Хоть мы с тобой и неплохо сработались этой ночью, но я все еще тебе не доверяю. Могу тебя понять», — насупился Павел и опустил голову. «Не беспокойся, я не стану ничего трогать, а Мария за эти все же последит», — подытожил я и повернулся к Ковтунову. «Пойдем, Алексей, поговорим». Ковтунов молча кивнул и последовал за мной в самую отдаленную комнату тайного убежища. «Гаспар, Теодора», — крикнул я фамильярам, — «сторожите вход, без моего разрешения в комнату никому не входить». «Есть, мастер», — хором воскликнули птицы. Я запер дверь и присел за стол. Ковтунов неуверенно сел напротив, а затем спросил: «Зачем сторожить вход? Ты хочешь меня убить? С ума что ли сошел, Ковтунов?» — удивился я. «С какой стати мне это делать? Я просто хочу обсудить с тобой тему, которая не должна достичь чужих ушей. О моем истинном обличии», — аккуратно сформулировал мысль Алексей, — «я бы не назвал его истинным. Ты ведь оборотень, я прав?» «Да, к сожалению, это так», — кивнул Алексей. «Я тщательно скрывал это ото всех. Я и подумать не мог, что это вскроется в самый неподходящий момент. Лунные дневники, регулярный сон по ночам, тренировки. Я делал все, чтобы избежать превращения, но проклятая лягушка всегда приходит за мной». «Так вот, что ты имел в виду», — понял наконец я. «Честно признаться, я полагал, что ты немного не в себе». «Почему?» — удивился Ковтунов, глупо выпучив глаза. «А что я должен был подумать? Ты постоянно твердил о какой-то лягушке, которая придет за тобой, вылезет из шкафа или из-под кровати, и вообще всячески избегал лягушачьих тем. Но теперь-то до меня дошло, что ты выражался фигурально. Монстр приходит не в физическом обличии, монстр приходит в твою голову». «Так оно и есть», — подтвердил мою догадку Ковтунов. «В дни полнолуния я всегда слышу голос этой твари. И знаешь, Владимир, мне всегда очень трудно осознать, что она в моей голове. Я вижу ее в темных углах комнаты, слышу шепот за спиной. От этого можно сойти с ума. Я могу помочь тебе справиться с этим. Расскажи, как ты таким стал?» — попросил я. «Да глупая история», — вздохнул Алексей. «Это случилось еще в детстве. Я был в летнем лагере для боевых магов. Мне тогда еще было лет 12. Лагерь находился в Краснодарском крае. Нам старшие ребята все время байки травили, мол, лес вокруг него опасный, тварей всяких чудных там много. Но байки оказались правдивыми», — предположил я. «Именно. Как оказалось, незадолго до постройки лагеря, в этом лесу много раз наступал темный час. Видимо, большое количество фобов так и остались жить в лесу. Черт их знает, что они натворили с животными, обитавшими там, но они заразили их темной магией. Отсюда и берутся оборотни», — объяснил я. «Откуда ты знаешь?» — удивился Ковтунов. «Я ж в светлом дне состою», — быстро придумал правдивую отговорку я. «Мне по работе положено это знать. Извини, что перебил. Продолжай». «Да продолжать-то особо нечего. Ты и сам, наверное, уже догадался», — сказал Ковтунов. «Мы с парнями пошли ночью в лес. Решили доказать всем, что нет там никаких магических тварей. И одна такая тварь меня укусила. Прямо в полнолуние». «Другой оборотень?» — уточнил я. «Нет, обычная лягушка. Видимо, нажравшая темной магии», — эмоционально взмахнул руками Ковтунов. «Плохо дело», — вздохнул я. «Значит, ты первородный оборотень. Это что еще значит?» — не понял Ковтунов. «Ну смотри, Алексей, если бы тебя укусил другой оборотень, мы бы смогли тебя излечить. Достаточно убить первородного, и все его жертвы становятся обычными людьми. Но первородный я», — осознал Ковтунов. Да будь оно все неладно. Ты успокойся, есть и другие способы сдержать твою силу. Убрать проклятие мы не сможем, но вот немного его изменить, другой вопрос. Я был бы только за, воскликнул Ковтунов. Я уже устал бояться зеленых цветов. Так ты с тех пор боишься лягушек, решил уточнить я. Поэтому Фоб принимает такой странный облик. Я не боюсь лягушек, Владимир, помотал головой Ковтунов. Я боюсь навсегда остаться таким, долбанной вонючей скользкой лягушкой, лягушкой-качком, решил добавить я, еще лучше, я же, настоящий монстр, сокрушенно опустил голову Алексей, и ладно бы я становился каким-нибудь волком или на худой конец хотя бы собакой, но драть меня за ногу, лягушкой, и ведь я себя совсем не контролирую, когда превращаюсь в эту чертову амфибию, все, что ты перечислил, можно решить, поддержал его я, серьезно. Мы не излечим тебя никак, но можем сменить зверя-покровителя твоего облика. Также для оборотня можно создать специальный отвар, который позволит сохранять сознание после превращения. «Погоди, Владимир», – прошептал Алексей. «Ты это серьезно? Ты не шутишь? Стал бы я, по-твоему, шутить такими вещами?» «Конечно, нет», – убедил его я. «Делается это, правда, совсем непросто, но мы можем постараться». Правда, для этого нам нужна масса ингредиентов и еще одна магическая тварь, которая сможет заменить яд лягушки. Ингредиенты Бродский сможет достать. Он, скользкий засранец, что угодно найдет, похвалил Ковтунов нашего общего друга. А вот с магической тварью, беда, не возвращаться же в лагерь на поиски волка, еще не хватало, чтобы меня там какой-нибудь червь не укусил. У меня есть идея получше, ответил я. Я знаю место, где точно можно найти немало магических тварей. В деканате, предположил Ковтунов. Почему в деканате? Ну там как минимум профессор Черновский живет, сказал Алексей и рассмеялся. Нет, ну если ты хочешь превращаться в профессора Черновского, пожалуйста, пожал плечами я. А вообще, давай-ка немного серьезнее, Алексей, я правда хочу тебе помочь. Хорошо, прости, кивнул Ковтунов. План такой, я договорюсь с Бродским насчет зелья и пообщаюсь с коллегами в светлом дне, чтобы те дали мне доступ к магическому зверинцу. Они много тварей изловили за последние годы, там точно найдется кто-то тебе по вкусу. Отлично, Владимир, обрадовался Ковтунов. Я, правда, даже не знаю, как тебя за это отблагодарить. Забудь, махнул рукой я, ты, как-никак, часть моей команды, это мой долг, помочь тебе. Закончив непростой для Ковтунова разговор, мы собрались покинуть комнату, но снаружи раздались голоса. «Пусти меня, проклятая птица!» — послышалось возмущенное мычание Бродского. «Пароль!» — потребовал Гаспар. «Какой, блин, пароль я зелье исцеления сделал для Владимира!» — разозлился Бродский. «Вообще-то, не ты один его делал, без меня ты бы вообще не справился!» — возмутилась Колокольцева. «Гаспар, впусти их, пока они не передрались!» Попросил я голубя. Бродский с Колокольцевой вбежали в комнату одновременно. Они вцепились в бутылек с зельем и не хотели друг другу его уступать. Ковтунов молча поднялся с места, подошел к спорящим друзьям и вырвал склянку из рук так, будто отобрал соску у младенца. Выражения лиц у Николая и Юли были приблизительно таким же, как у этого гипотетического малыша без соски. «Вы его чуть не разбили», — рыкнул на них Алексей и протянул мне зелье. «Спасибо вам обоим, ребят», — поблагодарил друзей я. «Быстро управились. Я принюхался к зелью. Чувствую запах пары сотен побочек. На этот раз без побочек», — хмыкнула Юля. «Я следила, чтобы Николай не набедокурил. И лучше тебе не знать, сколько пунктов из алхимической техники безопасности он нарушает в своей работе». «Да ладно тебе», — улыбнулся я. «У Бродского талант. Ему можно нарушать правила. Но ты, Юлия, с этого момента будешь заниматься контролем качества». «Эй», — возмутился Бродский. «Да я прекрасно без нее справляюсь. Отнесись к этому проще, Николай. Юля – ходячая энциклопедия. Она запоминает все, что видит», — объяснил я. «Так она сможет отследить любые погрешности в твоей технике варки. Ты за ее счет только круче станешь». «Верно, верно», — закивала Колокольцева. «Вы оба не пожалеете, если доверитесь мне». «Эх, ладно», — махнул рукой Бродский. «Только Акима у меня не отбирайте. Я без него, как без восьми рук». «Ну вы поняли, каламбур». «Понял, Николай, не объясняй», — усмехнулся я. «Я не понял», — прошептал Ковтунов. «Пойдемте лучше проверим, как там дела у Мясниковых и Антарктивой. Надо бы решить, что делать с Павлом». По пути в главный зал Я осушил склянку с целительным отваром и уже через пару минут начал ощущать эффект. И эффект был крайне неприятным. Все тело зудело и жгло, будто я голышом в крапиве покатался. Но это была не побочка, а явный признак начала исцеления. Быстрая регенерация тканей всегда проходит дискомфортно, а иногда даже болезненно. Стоило мне войти в главный зал, как Павел тут же налетел на меня и схватил за плечи. «Владимир, понимаю, что ты вряд ли согласишься, но прошу, прими меня в свой клан», — заявил он. «Для начала, успокойся». Я сбросил с себя его руки. «Чего это тебя так взбудоражило?» «Прости, Владимир, я не смогла его удержать», — насупив брови, произнесла Мария. «Он уже оббежал все тайное убежище». «Нормально ты, конечно, справилась с моей просьбой», — вздохнул я. «Павел, послушай меня внимательно. Для меня это действительно непростое решение. Еще пару дней назад я бы даже думать не стал о твоем предложении, но ты многое доказал мне этой ночью, и я делал это не из корыстных побуждений, можешь мне поверить», — попытался убедить меня Мясников. «Верю. Старый Павел Мясников никогда бы не стал мне помогать даже ради собственной выгоды», — согласился я. «Но мне нужны веские причины, чтобы тебя принять. Пока что единственная причина — это тот факт, что ты узнал о нашем тайном убежище, а на арене стоит твоя машина, которую я не хотел бы у тебя отбирать». Павел задумался. Кажется, ему нечего было сказать. Видимо, он и сам не особо понимал, зачем ему к нам присоединяться, и зачем мне брать его в свою команду. Здесь просто нет выгоды для нас обоих. «Павел, хороший человек», — неожиданно заявила проснувшаяся Антарктива. «Не знаю, чему я больше удивился, ее пробуждению или тому, что она только что сказанула. Я думал, что ты без сознания, Настя», — удивился я. «Прости, Владимир, я притворялась», — виновато поджала губки Антарктива. «Зачем?» — со сталью в голосе спросил я. «Я испугалась, и мне правда хотелось узнать, что вы тут делаете такой толпой», — призналась она. «Я давно поняла, что вы с ребятами занимаетесь каким-то общим делом, но я все никак не могла понять, каким именно. Кстати, правда, а чем мы тут вообще занимаемся?» — спросил Ковтунов. «Алексей, ты головой что ли ударился? Мы тут вообще-то создаем зачатки торговой империи». «Точно, забыл», — заулыбался Ковтунов. «У меня после превращения всегда голова туго соображает». «После какого превращения?» — не понял Бродский. «Помолчи», — я толкнул Ковтунова локтем. «Незачем им пока этого знать». «Послушай, Владимир», — продолжил уговаривать меня Павел, — «я бы мог помочь вам. У моей семьи много складов и зданий, в которых можно было бы открыть торговые точки». «Это выгодное предложение», — согласился я. «Но тебе самому-то это зачем? Ты ведь не глупый парень, Паш. Ты мог бы и сам открыть свой бизнес. К чему все эти сложности?» Павел тяжело вздохнул. Ему явно было непросто поделиться со всеми своими чувствами, но он все же решился и произнес: «Я больше не хочу чувствовать себя одиноким». «Одиноким?» — хмыкнул Бродский. «Насколько я помню, у тебя была целая компания друзей. Вы вместе заведовали закрытым клубом. Куда же они делись?» «У меня не было друзей», — опустив голову, сказал Павел. «Я всегда держал людей рядом с собой с помощью страха. Так учил меня отец». Мимика Мария заиграла, когда она услышала слова Павла. Девушка быстро взяла себя в руки, но по печали в ее глазах я понял, что Мясников говорил правду. «У нас в клане уже достаточно много людей», — сказал я. «Анастасию Антарктиеву я готов принять в наши ряды, и думаю, что никто не станет оспаривать мое решение». Все дружно закивали, что заставило Анастасию чуть ли не разрыдаться от счастья. «Спасибо вам, ребят», — улыбнулась она. «Касаемо тебя, Павел, все намного сложнее», — сказал я. «Я готов принять тебя, но так будет нечестно по отношению к остальным членам клана. Я бы хотел, чтобы мы проголосовали. Согласен на такой вариант?» «Да, разумеется», — уверенно кивнул Павел. «Хорошо, тогда пройдемте за круглый стол», — предложил я. Все заняли свои места. Даже Аким расположился неподалеку от камина вместе с птицами-фамильярами. Мою голову пронзила резкая боль. На долю секунды я услышал чей-то голос рядом со своим ухом, но не смог разобрать слов. «Странно, может, монгольские духи шалят? Итак, студенческий клан, прошу поднять руки тех, кто согласен принять в наши ряды Павла Викторовича Мясникова». Дед Аким, не задумываясь, поднял 6 лап. «Это нечестно, Аким, ты в голосовании не участвуешь», — сказал я пауку. «Да тьфу ты», — махнул лапой Аким и обиженно отвернулся. Первой подняла руку Анастасия. Павел заботился обо мне в темном мире. Он рисковал своей жизнью ради меня», — сказал Антарктива. «Каким бы человеком он ни был раньше, я голосую за». «Как и я», — кивнул Ковтунов. Павел вздрогнул от удивления. От Алексея меньше всего ожидалось услышать согласие. Ведь Павел оскорбил его на Олимпиаде, испортил всю командную работу и задушил на корню волю Ковтунова к честной победе. «Я очень ценю это, Алексей», — кивнул Павел. «Но позволю знать, почему ты был редкостным ублюдком, Павел Мясников», — заявил Ковтунов. «И я хотел придушить тебя собственным руками. Но когда ты пришел ко мне неделю назад и попросил тренироваться вместе, я задумался о том, что еще не все потеряно. И ты хорошо себя показал на нашей секретной операции по спасению сам знаешь кого, и в темном мире. Думаю, все, кто был там, поняли, что тебе можно доверять. В этом с Алексеем поспорить сложно», — сказал я и поднял руку. «Я готов дать тебе последний шанс, Павел Мясников. Но мой голос учитывать не будем. Мне важно знать, что думают члены клана. Я лишь допустил тебя к этому голосованию. Остальное решать ребятам». В моих глазах потемнело. Я вновь услышал голос в своей голове. Кто-то шептал: «Поговори со мной». «Что, черт возьми, происходит? Не мог же я настолько утомиться в темном мире? Может, в меня проникла скверна, когда я воспользовался черным кристаллом?» «Да, Владимир правильно сказал. Решать нам», — кивнул Бродский. «И я категорически против. Не сомневаюсь, что Володя, Настя и Леха говорят правду, но я все же не могу тебя простить, по крайней мере пока что». «Согласно с Бродским», — кивнула Юля. «Вы с Марией всегда пугали меня до чертиков и относились ко мне не как к старости курса, а как к какой-то простолюдинке. Хотя мой род далеко не обедневший, Колокольцевы имеют большой вес в Санкт-Петербурге. Прости, Павел, но я, как и Николай, не могу пока свыкнуться с твоими переменами». Голоса разделились. 2-2. Остался только один непроголосовавший член клана, Мария Мясникова, родная сестра Павла, с которой у него были совсем непростые отношения. Ожидать от Марии в данном голосовании можно было чего угодно. «Давай, Мария», — сказал я, корчась от головной боли. «Твой голос решающий». И Мария сказала свое решение, но я его не услышал. Мой разум заполнил чужеродный голос. Его не слышал никто, кроме меня. Он доносился из дальней комнаты тайного убежища, оттуда, где я спрятал главный артефакт ордена. Серебряное зеркало говорило со мной. «Приди ко мне, Владимир Белов, великий отражатель», — сказало оно. «Ты готов?» Глава 16. Студенческий клан зашумел, услышав слова Марии. Гаспар и Теодора летали над столом, что-то громко вопя, но я не слышал ни слова. В ушах стоял неприятный писк после контакта с сознанием артефакта. Серебряное зеркало заговорило со мной. Вернее, не она сама, а душа, на основе которой она была создана. Когда-то давно первый охотник на магов создал этот артефакт из души, что пришла в наш мир из темного мира. Так и появилось отражение. Но раньше с этим существом мог говорить лишь основатель ордена, первый отражатель, Владимир. Тряс меня за плечо Бродский. «Владимир, ты вообще это слышал?» «А?» – очнулся я. «В чем дело?» Весь студенческий клан смотрел на меня в недоумении. Видимо, лекарское зелье подействовало. Начало вырубать. «Так чем закончилось голосование?» – спросил я и протер глаза. «Володь, ты чего? Как ты такое прослушал?» – удивился Бродский. «Мария, она только что. Я вызвала Павла на дуэль», – произнесла Мария, скрестив руки на груди. «Вот это называется...» Отвлекся на минутку. Я посмотрел на Павла. Мясников выглядел не менее потрясенным, чем все остальные. «Мочилова, кровища!» — орал Гаспар, летая над круглым столом. «Ставлю 100 рублей на Машку». «Откуда у тебя такие деньги?» — удивилась Теодора. «Хе, места надо знать», — хитро похихиков, — ответил Гаспар. «Места. Знаю я эти места. Опять стащил деньги из нашего бюджета, отложенного для расширения бизнеса. Но Гаспара я накажу потом. Куда важнее сейчас Мясниковы». «Погодите», — утихомирил разбушевавшихся друзей я. «Мария, какая дуэль? Зачем? Ты должна была просто проголосовать». «Я сказала, что проголосую за принятие Павла в наш клан, если он примет мой вызов», — спокойно произнесла девушка. «Спрашиваешь, зачем?» «Затем, что Павел у нас, любимый сыночек. Сыночек, которого отец ставит превыше меня лишь потому, что он еще в утробе матери высосал из меня большую часть магических сил. Мария, ты ведь понимаешь, что я сделал это не специально», — сдержанно отреагировал на ее заявление Павел. «Понимаю, и не обижаюсь на тебя», — ответила Мария. «Но я должна доказать себе, что могу тебе противостоять. Можешь спокойно отказаться от моего вызова и покинуть тайное убежище. Тогда останешься непревзойденным, но в очередной раз докажешь, что ты – трус». Павел выглядел разбитым. Произойди такая ситуация несколько месяцев назад, и он бы взорвался от приступа неконтролируемой ярости. Но на этот раз единственной эмоцией его была печаль. «Мне жаль, что между нами сложились такие отношения, Мария», — сказал он. «Я принимаю твой вызов». «Вы, ребята, сегодня решили вообще не спать?» — спросила Колокольцева. «Завтра же на учебу. Давайте перенесем дуэль на потом». «Не получится», — отрезал я. «Почему?» — недоумевала Юлия. «Павел не может покинуть тайное убежище до тех пор, пока не решится его судьба. Либо он выйдет отсюда, став одним из нас, и покинет подземелье через главный вход, либо мы выпустим его через закрытый клуб и больше никогда не позволим вернуться в это место». «Не нужно ничего откладывать», — заявил Павел. «Я готов. Все остальные, кроме Марии и Павла, могут отправиться спать», — сказал я. «Сам останусь и прослежу, чтобы дуэль прошла честно». «Нет уж», — воскликнул Бродский. «Такой сцены я точно не пропущу». «И я», — кивнула Антарктиева. «Я очень беспокоюсь за ребят. Я тоже останусь, но смотреть не буду, лягу спать прямо здесь». «Неохота возвращаться в общежитие посреди ночи», — сказал Алексей. «Никто, кроме меня и Павла, не понял, что подразумевал Ковтунов. Но для нас все было очевидно. Снаружи — полнолуние. Алексею лучше держаться подальше от ночного неба». «Ох», — тяжело вздохнула Колокольцева. «Но если уж все остаются, то и я останусь. Вы же меня в противном случае потом затравите», обзывая ботанкой. «Когда мы так хоть раз делали?» Невинно посвистывая, спросил Бродский. «Николай, не обижать дам», велел я. «Все, ребят, освободите место в главном зале. На арене драться запрещаю. Тем, кто еще не поборол свой страх, может явиться ФОП через черную арку. А я отойду на пару минут. У меня есть важное дело». Пока студенческий клан вел приготовление к предстоящей ночной дуэли, я поспешил к комнате, в которой спрятал серебряное зеркало. В ушах до сих пор стоял звон. Неприятная вибрация, будто мои барабанные перепонки остекленели, а кто-то маленький, но очень сильный бил по ним молотком. Интересно, первый отражатель переживал то же самое? Я заперся в потайной комнате и распаковал хорошо спрятанное серебряное зеркало. «Я пришел, как ты и просил», — прошептал я. Артефакт в моей руке завибрировал. В отражении зеркала я видел свое лицо, но оно вело себя совсем не так, как я этого хотел. Мое отражение жило своей жизнью. Лицо Владимира Белова по ту сторону зеркала посмотрело мне в глаза и произнесло: «Приходи, когда все уйдут. Мы должны поговорить наедине, отражатель». По поверхности зеркала пробежала серебристая рябь, и мое отражение вновь стало нормальным. «Надо поскорее закончить всю эту заваруху с дуэлью и вывести друзей из тайного убежища. Откладывать разговор с артефактом никак нельзя. Серебряное зеркало сказало, что я готов. Но готов к чему? Хороший вопрос». Я вернулся в главный зал. Ковтунов с Бродским отодвинули всю мебель к стенам, создав достаточно пространства для дуэли. «Я передумал за тебя голосовать, Пашок», — заявил Аким, сидевший на потолке. «Если бы у нас в Дяревне ты пошел с бабой кулаками махаться, тебя бы потом в свинарнике на сутки закрыли». «Успокойся, Аким», — усмехнулся я. «У дворян другие правила. Благородные женщины имеют те же права, что и мужчины. Нет ничего постыдного в такой дуэли. Это я так Акима успокоил, а сам бы драться с женщиной не стал. Но это уже мои принципы». «Эх, и куда катится этот мир?» — махнул лапой старик и уполз в дальний угол комнаты, после чего удобно устроился в своем гамаке из паутины. «Валяйте. Царь готов к представлению». Мария и Павел Мясниковы встали друг напротив друга на расстоянии 5 метров. Бой предстоял непредсказуемый. Мария куда слабее Павла, однако он успел потратить почти всю свою ману в темном мире. Я даже не уверен, что силы сейчас равны. Трудно предсказать, кто из них на каком уровне в данный момент. После столь долгой и тяжелой ночи дуэль между Мясниковыми казалась чем-то совсем лишним. Но оспаривать их решение я не стал. Если это поможет брату и сестре разобраться в отношениях, пусть бьются. Уверен, всем присутствующим будет интересно понаблюдать за схваткой, в том числе и мне. «Раз принял вызов, Павел, называй условия», — сказала Мария. «Использовать можно любое оружие, в том числе и магию», — ответил Павел. «Деремся до первой крови». «До первой крови?» — жутко улыбнулась Мария. «Плохая идея, Павел. Мы с тобой маги крови. Дуэль закончится, так и не начавшись. Есть встречное предложение. Бьемся до нокаута или до получения несмертельной раны. Я не хочу тебе навредить, признался Павел. А самоуверенность ты не растерял, усмехнулась она. С чего ты взял, что это ты навредишь мне? Мы до утра будем слушать вашу болтовню, крикнул я. Подытожу за вас. Оружие, любое, условия победы, нокаут. Начинайте. Такого стремительного начала дуэли я не видел давно. Мария преодолела 5 метров меньше, чем за секунду. Девушка выхватила из чехлов 2 кинжала и взмахнули ими прямо перед лицом брата. Промахнулась она непреднамеренно. Павлу повезло вовремя отреагировать. Мясников сделал шаг назад, извлек из ножен саблю и отбил следующую стремительную атаку Марии. Павел не атаковал, вся его тактика заключалась в защите. О чем он только думает? Я совсем не узнаю Мясниковых. Они будто поменялись местами. Павел выглядит совсем беззащитным, он даже не пытается противостоять своей сестре. Мария же, наоборот, атакует Павла, как кровожадная убийца. Да сумрачный клан в битве со мной был куда менее агрессивным, чем Мария Мясникова в этой дуэли. Что такое, Павел? Приговаривала она, продолжая быструю серию атак кинжалами. Куда пропал весь твой запал? Где твоя хваленая магия, которой так гордится наш отец? Не боишься разочаровать Виктора Мясникова, хозяина твоей жизни? Павел извернулся и одним ловким ударом сабли выбил из рук Марии один из кинжалов. «Я больше не боюсь нашего отца», — ответил он и бросил на меня короткий взгляд. Павел Мясников пережил очередные метаморфозы этой ночью. После сражения с Фобом он избавился от своего главного страха. Теперь он свободен от всех оков своего кровавого рода. Мария, раздраженно шикнув, пригнулась и полоснула кинжалом по бедру Павла. Из ноги парня брызнула кровь. Мясников не растерялся и тут же направил поток маны в сосуды нижней конечности. Кровь остановилась, а затвердевшие капли врезались в Марию, как пули. Я достал из пиджака фляжку с антимагическим зельем и сделал пару глотков. Как же задолбала уже меня эта магия. И это все, что ты можешь. Усмехнулась Мария, вытерев рукавом своего черного платья кровь с лица. Она пыталась спровоцировать брата, но он держался стойко. Вот только чувствовал Павел себя крайне паршиво, и это было сложно не заметить. Его кожа была бледна, а магические вибрации еле-еле исходили от тела парня. Я с трудом улавливал его энергию, но от Марии магия вовсю рвалась наружу. Только чего она хочет добиться? Одолеть брата магией соблазнения? Это уже совсем смешно. И в этот момент Мясникова опровергла мои абсурдные догадки. Девушка отскочила назад на 1 метр и полоснула кинжалом по своей ладони. Из руки девушки заструилась густая кровь. Мария не моргнула и глазом, будто вовсе не чувствовала боли. «Ты же не думал, что я все это время стояла на месте?» — спросила Мария, доставая из своей руки кровавую шпагу. «Я развивала свою магию долгие годы, пока ты стоял на месте, довольствуясь имеющимся у тебя даром». В следующие секунды дуэль подошла к кульминации. Мария сделала рывок вперед, расколола точным колющим ударом клинок Павла и пронзила насквозь плечо брата. Павел отпрянул назад и уперся спиной в круглый стол. «Довольно», — воскликнул я, — «дуэль окончена». Но Мария не останавливалась. Она прокрутила шпагой в ране Павла, затем резко выдернула ее и приготовилась атаковать еще раз. Я почувствовал в воздухе легкий привкус темной магии. Плохо дело. Мария овладела родовая магия. Если я не остановлю ее, девушка станет еще большей психопаткой, чем прошлый Павел Мясников. Павел улыбнулся, глядя на сестру, нацелившую шпагу на его лицо. «Я горжусь тобой, Мария», — сказал он. «Ты стала очень сильной». Я влетел в Мясникову в последний момент. Шпага просвистела в сантиметре от лица Павла. «Нет, отпусти», — закричала Мария. Из моей левой руки вырвался мощный залп отражения. Повезло, что я сходил к серебряному зеркалу и подзарядился. Без этого у меня бы не хватило сил запечатать магию Марии. Девушка вырвалась из моих рук, упала на землю и закрыла лицо руками. Мясникова не хотела показывать присутствующим своих слез. Да и зрители, стоит отметить, явно не ожидали такой схватки. Даже Гаспар, который требовал мяса и кровищи, сидел на столе и не издавал ни звука. «Теперь все позади», — сказал я девушке. «Дуэль окончена, ты победила. Павел принял твой вызов, а значит, он вступает в наши ряды». Мясникова издала что-то похожее на угу и продолжила плакать. Очевидно, что рыдала Мария не из-за того, что я прервал бой. Ее саму поразил тот факт, что она способна на такое. Я прекрасно понимал, что она не испытывала такой искренней ненависти к брату. Еще полчаса назад ее расстроили слова Павла о его отношении с отцом. Вся проблема в темной магии. Она оперирует потаенными мыслями, искажает разум и желания. Но я только что ее стер. Теперь магия Марии исчезнет на несколько недель, точно так же, как это было с силой Павла. А я не смогу полноценно отражать еще 2-3 дня. Даже если попытаюсь вновь подпитаться от серебряного зеркала, ничего не выйдет. Каналы отражения опустошились, им нужно время на восстановление. Мария медленно встала на ноги и пошла в сторону своих покоев. Через минуту в дальнем коридоре послышался хлопок двери. «Ничего, пусть отдохнет. Мы только что разобрались с очень большой и важной проблемой». Напряженную тишину разрядил громкий храп Алексея Ковтунова, который мирно дрых на лавке, игнорируя вообще все, что происходило в главном зале. «Николай, у нас еще остались зелья исцеления?» – спросил я. «Да, мы с Юлей сделали 3 порции, еле шевеля губами», – ответил Николай, продолжая пялиться на раненого Мясникова. «Тогда будь добр, принеси Павла одно», – попросил я. Шокированный произошедшим Бродский пошагал в алхимическую лабораторию. «Я же подошел к Павлу и протянул ему руку. Добро пожаловать в студенческий клан, Павел», – сказал я. «Больше ничего доказывать не нужно». «Спасибо, Владимир», – с грустью в глазах улыбнулся он и пожал мою руку. «Кажется, я впервые увидел на его лице добрую улыбку». «Божечки, я так испугалась», – воскликнула Анастасия. «Ну вы тут и устроили», – прошептала удивленная Колокольцева. «Хорошо, что Владимир вовремя остановил Марию, иначе». «Неважно, как было бы иначе», – перебил Колокольцеву я. «Главное, что с проблемой мы разобрались. Дайте Мясниковым время. Вскоре они оба придут в себя, верно, Павел?» «Да, конечно», – закивал он, держась за кровоточащую рану. «Но я переживаю за Марию. Что если она?» «Не бойся», – успокоил его я. «Я сделал с ней то же, что и с тобой. Скоро она придет в норму». «Спасибо тебе, Владимир», – вновь поблагодарил меня Павел. «Ты даже не представляешь, сколько много ты сделал для нашей семьи. Думаю, твой отец явно не разделит нашего мнения», – усмехнулся я. «Ничего, ему придется смириться с переменами», – уверенно сказал Павел. «За мной и за Марией, будущие роды Мясниковых. Нам решать, каким будут следующие поколения нашей семьи». Бродский вернулся из алхимической лаборатории и протянул Павлу зелье исцеления. «Ты правильно сделал, что поддался Марии», – сказал Николай. «Спасибо», – ответил Павел, приняв зелье. «С чего ты взял, что я ей поддался?» «По-моему, это все поняли», – заключил Бродский. «Пусть ты и проиграл, но поступил правильно, как я считаю. Не знаю, важно для тебя это или нет, но мое мнение о тебе изменилось в лучшую сторону. А мое мнение, нам всем пора спать», – воскликнула Юлия. «Завтра у нас куча важных лекций. Ботанка», – передразнил Колокольцеву Николай. «Коля», – пригрозил Бродскому я. «Молчу», – вздохнул Николай. «Ладно, давайте по комнатам. Леха, как я посмотрю, уже вовсю готовится к учебному дню». Ковтунов протяжно прохрапел, услышав во сне свое имя. «Оставьте Алексея здесь», – предложил я. «Идите по своим комнатам. У меня еще остались незаконченные дела. Тебе тоже нужно отдыхать, Владимир», – разволновалась Юлия. «Да, Юля права», – воскликнула Настя. «После того, что ты пережил в темном мире, а я сказал, по комнатам, я пресек их причитания. Увидимся завтра. Всем доброй ночи». Никто больше спорить не стал. Николай с девушками проводили Павла к выходу из тайного убежища, после чего я направился к комнате с серебряным зеркалом. В подземелье все еще оставались Мария и Алексей. Я решил уйти с артефактом ордена как можно дальше, туда, куда никто точно не решит сунуться. Уселся на песок посреди арены, неподалеку от портала в темный мир. Телу стало значительно легче. Я был так увлечен дуэлью Мясниковых, что даже не заметил, как большая часть моих ран затянулась. Все-таки у Бродского величайший талант, а уж под чутким контролем Колокольцевой мы сможем развить его еще лучше. «Я здесь», — обратился я к серебряному зеркалу. «Один, готов говорить?» Я даже не знал, в каком роде стоит обращаться к этому существу. Кем была эта душа до становления главным артефактом ордена? Большой вопрос. Мое отражение в зеркале вновь изменилось. «Здравствуй, Владимир Белов», — сказал артефакт моими устами. «Я долго ждал отражателя, который сможет услышать мой голос. До тебя лишь один смог достичь такого мастерства. Первый отражатель, предположил я, тот, кто основал орден». «Да», — кивнуло мое отражение, — «тот, кому я дал эту силу. «У меня слишком много вопросов», — признался я, — «не знаю, с какого начать. Поэтому лучше скажи, зачем ты со мной связался, о чем хотел поговорить?» «Об истинной цели вашего ордена», — сообщил артефакт, — «о том, о чем мы договорились с первым отражателем». По моему затылку пробежали мурашки. Я 300 лет не встречал людей, которым была бы известна главная задача ордена. Хоть мой отец, Алексей Белов, и был хорошо осведомлен о прошлом ордена отражателей, но таких вещей он знать не мог. Сейчас передо мной был вовсе не человек, а таинственная магическая душа, и эта душа с первым отражателем создала орден. Я говорил с самым древним существом из всех, кого когда-либо встречал. «Цель еще не достигнута», — сказал я, — «и я до сих пор не знаю, как мне довести дело до конца». «Этого не знал никто, включая меня и первого отражателя», — ответил артефакт. «Но у меня было много времени на размышления, и теперь я знаю ответ». Мое сердце пропустило несколько ударов. «Возможно, прямо сейчас шел самый важный разговор в моей жизни. Расскажи подробнее», — попросил я. «Ты ведь был на моей родине совсем недавно», — сказал артефакт, указав взглядом на черные врата. «В темном мире, да, то еще местечко», — усмехнулся я. «Вряд ли ты страдаешь от чувства ностальгии. Ты видел, как выглядит этот мир?» «Да, он выглядит в точности, как наш», — вспомнил я, — «только искаженный, разрушенный. Он не всегда был таким». «Не без доли печали», — сказал артефакт. «Миллионы лет назад темный мир был отражением вашего мира, пока в нем не создали магию, ту, что вы, люди, называете темной. Информация не укладывалась у меня в голове. Темный мир оказался совсем не тем, чем я представлял его все эти годы». «Подожди, почему тогда ордену ничего не было об этом известно?» — задумался я. «Ведь это важная информация. Мы с первым отражателем решили скрыть ее от будущих поколений», — заявил артефакт. «Почему, как ты думаешь, Владимир, что из себя представляют фабы?» — спросил он. «Олицетворение людских страхов, порождение темной магии, монстры, одним словом. Какое это имеет отношение к вопросу?» — не понял я. «Фабы, Владимир, это люди, которые когда-то населяли темный мир», — сказала зеркало. «Мы скрыли этот факт, чтобы отражателей не мучила совесть из-за того, что вы убиваете простых людей. Хотя сейчас от них остались лишь изувеченные души, и вы скорее приносите им спасение. Но мало кто сможет это понять». Я замер. Мир в моих глазах перевернулся и, кажется, разбился в дребезги. То же самое мне на долю секунды захотелось сделать и с серебряным зеркалом. Проклятая темная душа смогла задеть меня за живое. «Как вы могли скрыть такое?» — прошептал я. «В противном случае, Владимир, орден бы не смог справляться со своими задачами. Проклятие! Да какой теперь смысл во всем этом, чертово зеркало?» — разозлился я. «Мы истребляли магов, которые представляли из себя обычных, зараженных скверной людей, и убивали фобов, которые были людьми в прошлом. Получается, что наш орден был сборищем убийц, и не более того. Неужели не было иного пути?» — «Владимир, выдохни», — попросил артефакт. «В дыхании основа отражения. Забыл? Как только выдохнешь, спокойно произнеси истинную цель ордена, ту, что это всех скрывали, и ты сразу поймешь, зачем все это было». Во мне закипала злоба, но я сделал так, как просило серебряное зеркало. Я сделал глубокий вдох, а затем выпустил из себя всю скопившуюся ярость вместе с потоком воздуха. Но произнести давно заученную цель так и не успел, потому что голос артефакта заглох, а по поверхности зеркала пробежала трещина. От авторов: «Дорогие друзья, сегодня у нас вышла новая книга в жанре корпоративного романа. Мы давно ее готовили, и, наконец, пришло время вам ее показать. Встречайте. История про великого целителя, попавшего в тело врача-стажера. Корпоративные интриги, завистливые коллеги и красивые медсестры. Как герою пробиться на хорошую должность, когда от него хотят избавиться уже на собеседовании. Реальные случаи из врачебной практики. Читать здесь. https://outhartadeiriader360915. Глава 17. По левой половине моего тела пробежала бешеная волна мурашек, и я чуть не выронил серебряное зеркало из рук. Трещина исказила его поверхность, и магическая аура артефакта исчезла. «Что случилось? Ответь мне», — потребовал я. Но артефакт молчал. И что куда более страшно, я перестал чувствовать внутри себя свою самую главную силу. Источник отражения заглох и перестал питать меня энергией. Испортился, сломался. «Но почему, предатель?» — услышал я холодный властный голос. Его источала черная арка, внутри которой раскрывался портал в темный мир. За последние сутки я уже успел подустать, и настроение было не к черту. Я аккуратно поднял треснувший артефакт и прижал его к себе, чтобы не допустить новых повреждений. «Это кто там вякнул?» — крикнул я в сторону арки. «Ты держишь в руках существо, с которым поклялся бороться, отражатель», — вновь заговорил со мной жуткий голос. «Или ты до сих пор не понял, что за артефакт в твоих руках? Представься для начала», — велел я. «С кем я говорю?» «Я, темный мир», — проскрежетал голос из портала. «Очень приятно», — с сарказмом ответил я. «Не думал, что целый мир может разговаривать. И чего тебе от меня надо?» Захотелось посмеяться над глупым истребителем магов, который, наконец, потерпел неудачу, произнес голос темного мира. «Я бы на твоем месте не сильно закатывался от смеха. 300 лет отражатели не ходили по этой земле, и ты успел изрядно потрепать наш мир. Но я вернулся, и твои фабы мне ничего не могут сделать, как и ты сам. Тебе фабы, может, и не могут ничего сделать, но проклятое зеркальце им испортить удалось. Теперь понятно, что случилось с артефактом. Фабы ведь невидимы, если рядом с ними нет человека, чей страх можно перенять для своего облика. Мне в бестелесной форме они навредить не могут, а вот зеркало, твари поганые, испортили. Следовало догадаться, что в тайном убежище держать артефакт ордена опасно, учитывая, что в одной из комнат портал в темный мир, но больше мне его прятать негде. В свой родовой особняк точно тащить его нельзя, это подвергнет опасности семью Беловых. «Раз уж ты так разговорился», — обратился я к темному миру, — «напомни-ка, что ты там сказал насчет моего артефакта». «Он, предатель», — рявкнул голос. «Кто?» — не понял я. «Зеркало мое, это, не зеркало, Владимир Белов», — ответил он. «Ты еще не понял, он один из нас. Главный артефакт ордена – это ФОП». В моей голове все перемешалось, по коже пробежали мурашки. «Не может такого быть. Этот дьявольский голос меня обманывает. С одной стороны, ордену было изначально известно, что в основе серебряного зеркала лежит душа из темного мира. Но никто не говорил о том, что эта душа – ФОП. Каким образом артефакт, который был создан для борьбы с магией, может оказаться ФОПом?» — поинтересовался я. «Фабы олицетворяют людские страхи. Ваше зеркало, отражатели, это страх всего мира магии, антимагия». Услышав это, я сразу понял, голос не лжет, все сходится. Сходится, но осознать эти новости совсем непросто. Мой орден столетиями использовал темную магию фаба, чтобы ею истреблять другую магию. Как говорится, клин клином вышибают. Так, что ли, выходит? Только чем мы, отражатели, лучше всех остальных магов, если сами боремся их оружием?